Глава 59. Лиам. «До завтра, Лиам!» Трэвис, наш звукорежиссер, хлопает меня по плечу, и я остаюсь один. Я проторчал с ним в студии сегодня весь гребаный день, но даже ни строчки не написал. Лишь выкурил почти всю пачку сигарет, которую обычно растягивал на неделю. И еще разделил с Трэвисом целый косяк. Продуктивно, ничего не скажешь. Все из-за этой Рит. Рит, которая вчера меня отшила. «Давай прекратим все это. Не приезжай за мной больше». Эти ее слова до сих пор звучат в моей голове. Я хотел броситься за ней следом, развернуть и усадить обратно в машину, но настолько опешил, что даже пошевелиться не смог. А когда пришел в себя, Саммер уже и след простыл. Мне еще никто подобного не заявлял. Да кем ты себя возомнила, мартышка? Я думал, после учебы у своего обожаемого Генри Миллера она успокоится, но нет. Рит оказалась настолько упрямой, что вечером даже отказалась садиться ко мне в машину и пошла пешком. А я, как долбанный сталкер, ехал за ней следом и любовался ее маленьким упругим задом. В итоге она снова психанула и наорала на меня. «Хватит преследовать меня, Харрис! Я больше не сяду в твою гребаную тачку!» Потом запрыгнула в такси и уехала. Я решил оставить ее в покое и не приезжать сегодня утром. Уже 8:20, в это время я обычно выдвигался в сторону школы, но теперь вообще не знаю, стоит ли ехать за Саммер. До сих пор не понимаю, какого хрена случилось в том ресторане и как они с Сашей вообще там оказались. Именно в том же самом, блядь, месте, где менеджер забронировал для нас столик. И в это же время. Тупая ирония судьбы, не иначе. Теперь понятно, почему мне не хотелось туда ехать. Как знал, что после этого все к чертям покатится. Пора бы уже начать к себе прислушиваться, что ли. Почему Рит так взбесилась, если даже не влюблена в меня? Она выглядела реально устрашающе. Взгляд безумный, волосы растрепаны, словно ожившая Беллатриса Лестрейдж из ее любимого Гарри Поттера. Я думал, она мне врежет каким-нибудь приемом из карате. Но как же она была красива. Никакие глупые подруги моей сестры с ней не сравнятся. Почему она этого не понимает и так в себе не уверена? Почему она приревновала меня к Барбаре? Она ведь знает, что Гриффин мне никто. Я с ней не трахаюсь. Я же сказал ей правду тогда, мы ведь договорились быть честными. Почему она мне не верит? Кто теперь ответит мне на все эти долбанные вопросы? Сука, как же меня все бесит! Даже обсудить это дерьмо не с кем! Надо позвонить Тайлеру. Вдруг распахивается входная дверь. Я вижу Пола и его удивленные глаза. Вот только Шефера сейчас не хватало. Эй, вселенная, когда я хотел с кем-то поговорить, я имел в виду не своего босса. «Ты почему все еще здесь?» – спрашивает он. «Что-то не так? Ты ведь, кажется, устроился личным водителем одной симпатичной особы. А, это...» – усмехаюсь я и вновь утыкаюсь в комп. «Меня сняли с должности». «Ну и прекрасно». Пол садится рядом со мной и заглядывает в монитор. «Написал что-нибудь?» «Не, ничего в голову не лезет. Я тру глаза пальцами. Устал, поеду домой, может, там что-нибудь дельное из меня выйдет». «Поехали лучше поужинаем». Пол поднимается на ноги, а то смотреть на тебя больно. «Я не хочу есть, но все равно соглашаюсь, чтобы одному не остаться. С каких пор меня стало страшить одиночество?» Мы едем в любимый ресторан Пола и занимаем VIP-комнату. Шефер заказывает кальян и еду для нас. Я опять затягиваюсь сигаретой. «Ну, рассказывай». Пол собирает свои волосы в хвост и приступает к ужину. Я лишь вскидываю брови. Болтать с ним мне совершенно не хочется, но, видимо, он именно для этого меня сюда и позвал. Пол тоже любит читать нудные нотации, как и мой папаша. «Что там у вас с Саммер случилось?» «Ничего. Откуда он все и всегда знает?» Я тушу сигарету и подвигаю к себе тарелку с бургером, но кусок в горло не лезет. И я просто пью воду. «Разве?» Пол делает глоток вина. «Тогда почему пиар-менеджер сегодня присылает мне фото не с тобой и Барбарой в ресторане, мило воркующих и безумно влюбленных, а с размахивающей руками Саммер на улице?» «Очевидно, так получилось». «Так получилось? Меня не устраивает такой ответ, Лиам». «Тогда тебе просто пора сменить пиар-менеджера, чтобы он больше не лез не в свое дело. Такой ответ устроит?» Пол вздыхает, сжимая переносицу. Я вновь закуриваю и разглядываю Шефера. Когда он начинает меня раздражать, я могу перегнуть палку и сказать все, что думаю. Пол – мой босс, и он более влиятельная фигура в лейбле, чем его старший брат-сооснователь Том. И так с ним разговаривать он не позволяет никому, даже собственному брату. Никому, кроме меня. Мы уже почти 10 лет знакомы, и Пол считает, что мы с ним хорошие друзья, но я знаю, что я для него всего лишь инвестиция. И пока что самая прибыльная, а значит, имею определенные преимущества. Мне интересно, что она такое вытворяет в постели, что ты так в нее вцепился? Все-то вам с Бейкером интересно. Я ухмыляюсь, начиная потихоньку закипать. Но тебе я скажу. Не знаю я, что она там вытворяет. Я с ней не трахался. Шефер выглядит таким удивленным, что мне становится смешно. Чем же вы занимаетесь тогда? А это уже вас не касается. Расслабься, Пол. Рит меня отшила. Теперь я снова буду послушным мальчиком. Я сминаю сигарету в пепельнице и хватаюсь за бургер, давая понять, что говорить на эту тему больше не желаю. Что-то в это слабо верится. Пол наконец замолкает и снова занимает свой рот стейком. Наступают блаженные пару минут тишины. Затем Шефер вдруг усмехается и говорит: «Кстати, Барби мне тут на тебя пожаловалась». Барби, это он так ласково называет Барбару. Она действительно на нее похожа, такая же вся идеальная, как и знаменитая кукла. Мы договорились с ней без сраных поцелуев тогда, но она все равно меня засосала. Давно мне не было так противно. «И что на этот раз?» — бормочу я с набитым ртом. «Ты что, действительно ее ни разу не трахал?» Я прыскаю от смеха. Только Гриффин может пожаловаться на такое моему боссу. Она совсем, что ли, чокнулась? «Да, она меня раздражает и никогда мне не нравилась. Почему среди всех твоих протеже ты выбрал именно ее? Мы ведь это уже обсуждали. И ты сам подписывал контракт. Тебя никто не заставлял. Я же не знал, какая она утомительная. Ладно, забей». Я доедаю свой бургер и вытираю руки салфеткой. Опять хочется курить, но я себя останавливаю. В пачке осталась последняя сигарета, решаю выкурить ее уже дома. А завтра постараюсь вообще не курить. Надо бы бросить это дело. Шефер с задумчивым видом дымит кальяном. «Расскажи мне, Лиам, что с тобой происходит в последнее время?» «Да ничего не происходит, Пол». «Абсолютно твою мать ничего, только то, что Рит меня отшила и больше не хочет видеть по каким-то своим странным причинам. Но это уже не его дело». «Влюбился?» «Послушай, я же не против, если ты влюбился в Саммер. Она вроде ничего, просто ты выбрал довольно неподходящее для этого время». «Ну, знаешь, сердцу не прикажешь», — усмехаюсь я и хмурюсь, тут же добавляя, «и нет никакой любви. Ни у нее, ни у меня. Я немного развлекся и не более. Тема закрыта». «Та сцена на улице была очень драматичной», — продолжает Пол, не обращая на меня внимания. «Говорят, ты побежал за ней как щеночек. Уверен, что не влюблен в нее?» «Кто говорит?» «Неважно. Важен тот факт, что ты забил на свою девушку и побежал за другой. Какого черта ты это сделал, если тебе наплевать? Еще и на глазах у зевак. Я сказал, тема закрыта. Я не хочу это обсуждать. Зато я, как твой босс, очень хочу это обсудить». Шефер подается вперед и шипит на меня змеей. «Ты публичный человек, Лиам, и должен делать только то, что тебе скажут. Это твоя долбанная работа, между прочим. Или ты опять делаешь вид, что забыл?» Внутри у меня все тут же закипает от злости. «Должен. Как я ненавижу это слово. Я всю жизнь был что-то кому-то должен. Отцу, деду, Полу, Барбаре, менеджерам. Нет, не забыл!» Рявкую я и сажусь прямо. «Но обсуждать с тобой Саммер я все равно не буду. И я хочу расторгнуть контракт. Меня это уже давно достало, Пол». «Какой именно?» Он удивленно вскидывает брови. «Со мной или с Барбарой?» «Для начала с Барбарой!» Я криво улыбаюсь. «А с тобой видно будет!» Пол смеется. «Я знаю, чем ты занимаешься за моей спиной». «Да? И чем же я занимаюсь?» «Собираешь свою команду, хочешь от меня уходить». «Это что еще за херня?» «Я никого не собираю. Смени уже свои вездесущие уши. Что за дебил тебе это сказал? Элиас! Мой контракт истекает через 7 месяцев. Я просто не буду в очередной раз его продлевать. Буду сам по себе». «Какой в этом смысл?» «Независимому музыканту одному тяжело. Все затраты на запись, дистрибуцию, маркетинг и все прочее будут на тебе. Ты же ненавидишь этим заниматься». «Думаю, я справлюсь». «В деньгах дело?» Ты и так получаешь повышенные роялти. Больше, чем у всех в лейбле. Тебе мало? Плевать мне на деньги. Я просто хочу свободы и перестать уже перед всеми отчитываться и делать то, что скажут. Пол хмыкает и поджимает губы. Бесится. Обидно, конечно. Я думал, мы друзья, Лиам. И всегда будем вместе? Я смеюсь и откидываюсь на спинку стула. Друзья мы с Тайлером, а с тобой мы просто коллеги. Ты мой босс. Кто знает, что взбредет тебе в голову однажды. Возьмешь и оставишь меня ни с чем, как Тайлера, который тоже был твоим другом, между прочим. И раз мы заговорили об этом, отвали уже от Саши, Пол. Это совсем не по-дружески. А иначе что? Нос мне сломаешь, как Элиасу? Я усмехаюсь. И не только. Ты, как никто, знаешь, каким психом я могу быть. Нахрена ты вообще свел мою сестру с тем типом из модельного? Зачем втянул ее в эту жизнь? Она хотела быть дизайнером, шила бы сейчас платье, а не занималась непонятно чем. Если бы она действительно хотела быть дизайнером, она бы им стала. Пол пожимает плечами. У нее есть все возможности сменить направление. Я ей не мешаю. Но она не хочет. Ей нравится быть моделью. Так пусть и использует свою красоту, пока может. Ты даже не представляешь, сколько агентств вокруг хотят с ней работать. Вы с сестрой просто самородки какие-то. Напомни мне, кто ваши родители? Ответь мне честно, ты ее любишь? Я испытываю к ней очень теплые чувства. Пол начинает улыбаться. Она была хороша в постели. Я сжимаю челюсти. Вот же дерьма кусок. Я с удовольствием бы ему тоже врезал, чтобы больше не смел заявлять такое. Понятно. Значит, не любишь. Отстань от нее тогда. И верни Тайлеру права на его треки. Ты поступил как мудак последний. Я, конечно, уважаю твою прямолинейность, но следи за языком, усмехается Шефер. Много просишь, Лиам. Что я получу за это? Мою благодарность и пожизненное уважение. Ну, мне этого недостаточно. Тогда что тебе нужно? Давай договоримся так. Я возвращаю Хиллу права на его песни, а ты продлеваешь контракт с нашим лейблом и еще на 5 лет. Я поговорю с братом, может, мы даже увеличим немного твой процент. Надо все посчитать. 5 лет? Никто в этом лейбле еще не продлевал контракт на такой срок сразу. Минимум 9 месяцев, максимум год, и по истечению срока ты либо продлеваешь контракт дальше, либо уходишь. Я похож на идиота? 18 месяцев, не больше. Без ножа меня режешь, Лиам. Пол стучит пальцами по столу и залпом допивает вино. 3 года. Сестру твою я больше не трогаю, и Тайлер получает назад все свои треки и права на их исполнение. По рукам? Черт, Шефер, я не собираюсь до старости на тебя тут горбатиться. Не до старости, а всего 3 года. Там посмотрим. Нет, не посмотрим. Я закатываю глаза. Блять, ладно еще 3 долбаных года, но ты отдаешь Тайлеру и его имя, все, что ему принадлежит, и держишься от обоих подальше, точнее отваливаешь от них навсегда, не мешаешь им жить. Пол кивает, и мы пожимаем руки. Надо же, как быстро он согласился. «Можешь еще торжественно преподнести эту новость Тайлеру и извиниться перед ним», — добавляю я. Шефер усмехается. 5 лет, Лиам, и я ему даже руку поцелую. Заманчиво, но нет, кретин. «Твое право», — он пожимает плечами и улыбается. «Еще пожелания будут?» «Да. Что с Барбарой?» «А что с ней?» С пиар-контрактом. Можно расторгнуть его раньше? Вы все равно уже добились от нас всего, чего хотели. Наши продажи взлетели, Гриффин стала известной. Ты хочешь расторгнуть его из-за Саммер? Да какая разница, я просто устал. Извини, но это уже не в моей власти. Потерпи 1/2 года, совсем немного осталось. В твоем случае даже меньше. Отдохнешь от нее в туре и, Лиам, если хочешь и дальше развлекаться со своей подругой детства, постарайся делать это вдали от камер. За тобой следят миллионы людей по всему миру. Не забывай об этом. Тебе просто повезло, что кроме наших фотографов, вас, Саммер, на улице никто больше не видел. Если бы эти фотографии попали не в те руки, если бы их увидела менеджер Барбары, ты бы получил огромный штраф и продление контракта еще на 1 год. Я не смогу тебе помочь в таком случае. Я понял. Спасибо, Пол. Пожалуйста. Кстати, что там с клипом на мою новую песню? Я слышал, уже нашли кого-то. Да, нашли. Пол кивает. Анджелина Перри, модель и начинающая актриса, очень хороша. Можем начинать готовить тизер в ближайшее время или как ты вернешься из тура. Я хочу другую актрису. Пол скидывает брови. В смысле? У нас нет другой. Есть. Саммер. Ты обещала ей съемки, но я не позволю странному Бейкеру даже дышать в ее сторону. Того клипа не будет, но в этом я хочу, чтобы со мной снималась только Саммер. Если Рит вообще теперь захочет со мной контактировать. Ты мне отвратителен. Вспоминаю я ее слова и сжимаю челюсти. А она согласится? Тогда не особо горело желанием. Согласится. Я помню, как сверкали ее глаза, когда она рассказывала о театре. Это, конечно, не театр, но с чего-то же нужно начинать. Может, это мой шанс с ней помириться. Окей, тогда скажи, как будете готовы, и начнем. Я киваю, а сердце в груди вдруг начинает радостно колотиться. Похоже на план под названием «Вернуть упрямую Рит». Да, я стал таким же соплей, как Тайлер. Ладно, поехали отсюда. От этого стейка меня в сон клонит. Пол поднимается на ноги, по обычаю оставляет наличку прямо на столе и подтягивается. «Что это у тебя там?» Усмехнувшись, спрашиваю я, поднимаясь вслед за ним. «Песок?» «Где?» Он придирчиво оглядывает себя с головы до ног. «Какой песок? Не вижу песка. До него доходит только тогда, когда я начинаю ржать, как не в себя». «А, опять твои очередные шутки про возраст?» Пол закатывает глаза и подталкивает меня к выходу. «Хватит ржать, Лиам! Ты как ребенок, ей-богу!» Через полчаса я высаживаю Шефера около ворот его дома. «Пока, друг!» Он хлопает меня по плечу и выходит из машины. Но прежде чем закрыть дверь, зависает на несколько секунд, затем оборачивается ко мне и заявляет. «Отношения — это обуза, Лиам. А любовь разбивает сердца. Живи свою лучшую холостяцкую жизнь и наслаждайся свободой как можно дольше». «И это говорит уже дважды женатый?» — усмехаюсь я. Пол хмыкает, пожимая плечами. «Брак по расчету — это немного другое. А что делать, если эта свобода уже не вставляет так, как раньше?» Я согласен со всеми его словами про отношения и любовь, но беда в том, что раньше свобода и одиночество меня больше, чем устраивали, а сейчас мои мысли забиты только Рид. И я не понимаю, какого черта я так часто о ней думаю. И реально думаю о ней постоянно и в последнее время. В данный момент тоже. Как она добралась домой? Что делает сейчас? Болит ли у нее нога? И ела ли она сегодня что-нибудь еще, кроме сникерса и кофе? Мне надо альбомом заниматься, а не этой любовной чушью. Еще и тур на носу. Пол как-то странно смотрит на меня, потом забирается обратно и захлопывает дверь. Расскажи уже, что случилось. Может, я смогу тебе помочь. Никогда не думал, что буду обсуждать с Шефером подобные вещи. Но, может, он правда мне поможет или хоть что-нибудь дельное подскажет. У моего босса за всю его жизнь уже накопилось довольно много опыта в сердечных делах. «Просто дай девчонке немного времени побыть одной», — заявляет Пол, выслушав меня. «Ты разозлил ее, и своим навязчивым вниманием будешь только больше раздражать. Дай ей отдохнуть от тебя, не напирай. И сам пока подумай, надо ли тебе вообще ввязываться в эти отношения». «Сколько времени?» «Не знаю, неделю. Делай, как чувствуешь, Лиам. Кстати, ты не забыл, что завтра у тебя съемки в рекламе?» «Нет, не забыл». «Вливайся уже в работу, парень. Время пролетит и не заметишь. Ладно, удачи». Пол уходит, и я завожу мотор. Подъехав к своему дому, я некоторое время сижу в машине, тупо копаясь в соцсети. И надеюсь, что Саммер, как обычно, что-нибудь выложит, но ничего нового от нее не появляется. Боже, что я делаю? Я вздыхаю и прикрываю глаза, откидывая телефон на соседнее сиденье. «Окей, упрямая мартышка, ты победила. Не буду я больше за тобой бегать, пока не буду. Подожду до выходных, а там посмотрим. Может, все это правда было лишь мимолетным помутнением, рассудка? Может, она и не та самая, ради которой я готов свернуть горы?» Не знаю, как я протяну остаток недели без краснощекой девицы, но я должен это сделать. Должен дать ей время. И себе тоже. В пятницу завалюсь в бар к Тайлеру, морально подготовиться и передать хорошие новости. И он, кажется, говорил, что к нему из Австралии приедет какой-то известный диджей. А в субботу, Рит, мы с тобой снова встретимся. И эта наша встреча решит все. По крайней мере, для меня. Продолжение следует.